Глава 11. Всеармейская олимпиада, проводимая всего во второй раз, собрала огромное количество солдат, сержантов и офицеров, соревновавшихся как в традиционных дисциплинах, так и в чисто военных видах спорта, таких как тактика городского боя, вождение боевых машин, рукопашный бой с оружием и без него и многих других. С момента, когда профессиональный спорт был лишен поддержки государства, многие прочили спорту вообще полное забвение и ликвидацию как социального института. Но, как оказалось, спорт любительский играет роль внутреннего стабилизатора общества куда лучше, чем профессиональный. Средства, которые раньше позволяли содержать одну-две профессиональные команды, теперь поддерживают десятки любительских команд и полный состав тренеров и медиков. А призовые бюджеты, ранее выплачиваемые одному человеку, достаточны для оплаты путешествия всей команды. Всеармейская олимпиада таким образом стала не только смотром армейского спорта, но и прекрасным показателем новой политики поддержки общества в целом, а не группы профессиональных артистов, устраивавших шоу на стадионе или спортивной площадке. Медиацентр Лакрана. Программа «Спорт и жизнь». Несмотря на фактическое введение военного положения, жизнь продолжалась. И у Гарта, собственно, дела военные отнимали едва ли 20% времени. Остальное полностью сжирало необходимость точной балансировки всеимперского экономического и политического механизма. Да, у него, как у императора, была огромная власть. Но Гарт предпочитал действовать прежде всего авторитетом и переговорами, потому что считал свою функцию чем-то вроде верховного арбитра. Очень кстати было то, что он был практически не связан ни с одной из промышленных групп, а пользующийся определенными льготами восьмиугольник был официально награжден орденом «Честь и воля» и имел свои преимущества на законном основании, как оказавший большую помощь и поддержку в восстановлении имперского правопорядка. Вот и сейчас заседание Совета по экономическому развитию, начавшееся очень бурно и со взаимных обвинений, плавно перетекло в конструктивное русло и закончилось единогласным решением подписать итоговый документ, ограничивающий максимальную норму прибыли в 30%. Что сразу давало шанс на развитие многочисленным мелким предприятиям, нанявшим живых работников и не имевших в штате гениев от экономики. Гарт почти охрип, доказывая генералам и адмиралам от экономики необходимость поддержки мелких предпринимателей. Но в конце концов цифры и факты перевесили общее желание передушить мелкий бизнес, и ведущие имперские корпорации согласились поумерить аппетиты. Потом была не менее бурная встреча с командирами имперской науки и попытка коллективного давления на Гарта, чтобы он ограничил зону исследований ведущихся терами. И вот последнее его почти взбесило, потому что в отличие от промышленников, ученые не хотели слушать никаких доводов. «Так значит, свободная конкуренция в науке для вас нежелательна?» Гарт внимательно обвел присутствующих взглядом. «Но почему казна должна оплачивать ваше любопытство? Реализуйте его за счет коммерческих контрактов». «Индекс цитирования говорит о том, что академическая наука гораздо эффективнее этих новомодных исследовательских центров с искусственным интеллектом», солидно произнес академик Гарен М. Тайер. «Вы придумали себе правила, способы оценки и не гнушаетесь менять их во время игры, а подобное шулерство называете наукой?» Гард рассмеялся, хотя на душе у него было совсем не весело. «Существующие научные центры со смешанным персоналом не получают ни копейки из бюджета. Это все, можно сказать, огромная частная научно-исследовательская корпорация, и деньги они получают только тогда, когда их разработки покупает армия, флот или промышленность. Покупают на открытых торгах, где в том числе участвуют и академические институты, существующие за счет бюджета. Но, пожалуй, вы меня убедили. Я действительно за равные условия. И теперь все традиционные научные центры будут получать деньги на тех же основаниях. Исключение будет сделано лишь для фундаментальных исследований в области физики, химии, биологии и математики, но со средними зарплатами по империи и ежегодным аудитом имперскими комиссарами. Но зато я увеличу премиальный фонд за научные открытия вдвое». «А как же большая Лакранская премия?» – проблеял кто-то с конца длинного стола. «Если ее будет финансировать планетарное правительство Лакраны, я буду только за. Но общая имперская премия будет вручаться не за абстрактные научные открытия, а за конкретную реализацию. Хотя и будет распределяться в том числе среди тех, кто обеспечил научный прорыв. Кому и сколько, пусть решит научный совет, но не такой, как сейчас, а большой. Человек 100 самых уважаемых и собравших максимальное количество голосов тех, кто непосредственно ведет научные исследования. Проект такого референдума среди научных работников пусть подготовит служба имперских комиссаров». «Но так нельзя!» Академик Атисар вскочил со своего места, гневно тряся кулаками. «Вы уничтожаете академическую науку, а это будущее цивилизации!» «Сядьте, пока Ранвай не решили, что ваша активность опасна!» Гард неприязненно посмотрел на академика. «Поправьте меня, если я что не так скажу. Сейчас существует корпоративная наука, и их интересуют конкретные вещи. Быстрее, дешевле, больше. Также существует наука государственная, которую вы сейчас представляете. И вам, в общем, не интересен результат, а скорее сам процесс. А давайте ударим вот этим по этому и посмотрим, что из этого выйдет. По моим данным, людей, генерирующих новое знание, всего 1% от общего количества занимающихся наукой. Остальные просто нахлебники. Так было всегда, но сейчас есть научные центры, где трудятся теры и куда мы выдергиваем наиболее перспективных ученых. Центры полного цикла, от фундаментальных исследований до продажи готовых изделий. И мне, как имперскому чиновнику высшего ранга, выгоднее и удобнее работать с корпорантами и терами, а не с вами. Строго говоря, уже сегодня можно разогнать всю Академию наук, выделить вам пенсии, и это будет гораздо выгоднее, чем кормить такую ораву бездельников. Так что прежнего уровня финансирования не ждите. Что-то подбрасывать будем, но прежней вольницы не будет». Несмотря на то, что ученые-мужи буквально клокотали гневом, никто даже не дернулся. Собственные жизни и карманы для них были намного дороже не то что истины, а даже простого здравого смысла, и расходились участники совещания словно побитые собаки. «Так...» Гард внимательно посмотрел на Сатту, одетую в легкий голубой костюм из юбки и приталенного жакета. «Экономистов озадачил, ученых разогнал. Кого бы еще загнобить? «Можешь взять за кадык шефа полиции». «А что у него?» – сразу напрягся дракон. «Да пока все нормально, но профилактически». Сатамила улыбнулась. «Нет, не будем профилактически, пусть человек работает. Только-только сменил старого начальника, еще небось старые завалы разгребает». «Ну, тогда можешь прочистить вент-канал деятелям из Terrence Orbital. Они уже второй день как чинят стыковочный терминал, и из-за этого в грузовом секторе Сарда жуть, угар и непотребства всяческие». «Да знаю», — Гард махнул рукой. «Они тут ни при чем. Один дебил на внутрисистемнике развалил им сразу три шлюза. Их не песочить надо, а подкинуть монтажных дронов из мобилизационного запаса, иначе еще три дня провозятся». Сата кивнула, принимая информацию к сведению. «Да, велика империя, да трахнуть некого». Гард потянулся, разгоняя кровь. «Ладно, займусь тогда важным, но неприятным». Сата изобразила лицом вопрос. «Курсовая, так ее напополам, по межгрупповому коммуницированию. Говорили, что третий курс в Академии полегче будет, но я что-то не заметил». «А я общий анализ стратегом завалила». Сата вздохнула и присела на краешек рабочего стола Гарта. «Тоже придется курсовик переделывать полностью». «Ты это...» Гард задумался на несколько секунд. «Активнее вставляй примеры из нашей истории с побегом и далее. Секретов там никаких нет, кроме сама знаешь чего. А преподавателям вашим будет материал для собственных работ. Мы же тогда вообще по краю прошлись». «Ну, не знаю», — Сата задумалась. «Получается, что я как бы спекулирую на прошлых заслугах?» «Нет, послушай. Но вот тогда, на Рорде, мы же вообще из подручного материала всю структуру создали. Ты вот девчонок своих построила, я тоже с парнями познакомился. И у нас этот выбор стратегий каждый день шел. Кого нагнуть, кого приласкать, с кем дружить, а с кем воевать. И все без поддержки и обеспечения. Реальный полевой опыт построения системы безопасности и внутреннего контроля. Кстати, можешь расспросить майора Керинга. Он после заварушки на Рорде был понижен и отправлен в рудный пояс. А после попытки захвата флота Метарга, так как проявил редкостное здравомыслие и понятливость, его восстановили в звание и с почетом уволили на пенсию. Живет теперь на Лакране в уютном домике на побережье, как и мечтал. Он тебе много чего интересного расскажет о противодействии нашим планам управления тюрем и о прочем. Майор как раз сейчас мемуарами занялся, так что он как никто в теме». «Хорошая идея», — Сата кивнула. «А ты можешь покопаться в материалах службы психологической поддержки и контроля медкорпуса гвардии? Там у них много чего про взаимоотношения групп. Особенно обрати внимание на историю алых кирас. Они же были суперэлитой до того, как коронный мир переехал на Сарт. Плевали на всех свысока, жили на широкую ногу и проказничали в столице. А теперь обычное подразделение планетарной пехоты. И с учетом того, что боевой подготовкой занимались от случая к случаю, совсем не лучшее подразделение с целым шлейфом застарелых конфликтов и проблем». «Ага», — Гард кивнул, принимая информацию к сведению. «Спасибо за наводку». Сата ушла, и дракон, открыв заглавную страницу своей курсовой работы, начал переделывать текст. Плохие новости пришли утром, когда Гард занимался в дворцовом парке под руководством двух мастеров-наставников. Имплантат-коммуникатор негромко звякнул, сообщая, что есть нечто чрезвычайно срочное и сверхважное. И дракон, извинившись перед тренерами, покинул парк и бегом поспешил в свой кабинет. «Адмирал?» Проекция командующего флотом возникла, как только Гард сел в кресло. «Мой император?» На Лингора было страшно смотреть. Он словно вновь постарел, разом прибавив себе 10 лет жизни. «Третьего флота нет». «Подробности?» — сухо произнес император. «Ну, мы вроде отработали процедуру очистки системы Шаран. Взрыв материнской планеты, последующая зачистка с блокировкой зоны гиперпрыжка. Но в этот раз они спрятали ударный флот на расстоянии короткого прыжка, и как только наши силы вошли в систему, блокировали их. Третий флот полностью уничтожен. Потери 2500 вымпелов, из которых 300 кораблей тяжелого класса, суперкрейсеры и тяжелые крейсеры, 80 тысяч человек и 350 тысяч терров. Из боя вышли лишь 10 наших сверхтяжелых крейсеров. Но задачи рейда выполнены. Флот Шаран 8 тысяч вымпелов уничтожен. «Да, подловили они нас». Гард вздохнул. «Что делать будем?» «А что тут сделаешь?» Адмирал вздохнул. «Нарастим численность флота прорыва до 5-7 тысяч вымпелов и введем в группу поддержки пару самоходных крепостей. Может быть, добавим один корабль вне категорийного класса типа «Звезда» или «Империя». Против такой тактики нам реально нечего противопоставить. Только вваливаться в систему всей толпой. На дистанциях коротких гиперпрыжков никакая локация не действует и никакие сенсоры не сработают. А если они соберут всю свою толпу на окраине какой-нибудь системы? Сколько у них там кораблей? 100 тысяч? 200? Это около 50 миллионов штурмовиков. Тогда им придется оголить другие системы, не согласился адмирал. И что, затаятся где-нибудь и будут ждать нас? Тогда мы сразу увидим, что численность обычного флота защиты от системы резко упадет, и это будет для нас сигналом. К чему? К чему сигналом? Сворачиваться и топать домой? Но мы сейчас прорабатываем все варианты возможного ответа и новых стратегических ходов. Все равно шаранцев нужно дожимать. После такого обмена любезностями или мы, или они. Я вас понял, господин адмирал. Гард кивнул и отключил связь. Походил по кабинету, продумывая варианты решения проблемы. Потом, мысленно плюнув, забрался в душ и вышел уже во вполне рабочем состоянии. Переодевшись в форму, сел в кресло и прижал пиктограмму с вызовом секретаря. «Мой император, дежурный секретарь Лайда». «Лайда, светлого утра! Свяжи меня с адмиралом Векасом». «Главнокомандующим Векасом», — поправила Лайда и, не касаясь клавиатуры, вызвала на экран секретарского терминала меню Центра защищенной межправительственной связи. «Дежурный секретарь сына дракона императора Лакрана и Гарта, лейтенант гвардии Лайда. Прошу канал связи с главнокомандующим Векасом». «Дежурный оператор Центра спецсвязи майор Гаур», — ответил ей мужской голос. И через секунду на экране появился седоволосый мужчина средних лет. «Запрашиваю канал срочной связи. Есть выделение спецканала, есть открытие канала, есть внешняя коммутация». «Мой император?» «Включаю». Лайда очаровательно улыбнулась и исчезла с проекции. уступив место грузному и хмурому адмиралу, который фактически захватил власть в империи Борус. Император Векас. Гард, как инициатор разговора, вежливо склонил голову, приветствуя адмирала как равного. Сын дракона. Векас тоже совершил свой реверанс, назвав Гарда по одному из титулов. «Ну, расшаркались немного, а теперь можно и о деле», — Гард улыбнулся. «Никогда не любил эти церемонии», — адмирал улыбнулся в ответ. «У меня есть предложение, которое может вас заинтересовать», — Гард помолчал. «Нам тут только что крепко надрали задницу. В системе 135 чего-то там, 128... Сошлись наши третий ударный и один из лучей Шаран. 2500 вымпелов против 8000. Наших из боя вышло 10 кораблей сверхтяжелого класса. Из шаранцев не выжил никто. С одной стороны победа, а с другой мне сильно не хватает 5-6 тысяч вымпелов. И даже 7. Адмирал кивнул. «Пока готовился к смене декораций, собрал собственный ударный кулак из пары тысяч кораблей. Экипажи сокращенные, но зато ветераны и отмороженная молодежь. И я понимаю, что глупо давать советы такому заслуженному флотоводцу, как вы. Но все же... Не откусывайте больше, чем сможете проживать. Шаран все еще очень сильны, а вы в качестве соседа кажетесь мне куда более предпочтительными, чем шаранцы. Нашему флоту будут даны распоряжения не вступать в бой с флотом Боруса, так что все, что возьмете, ваше. Гиперкоординаты систем будут вам отправлены. «Сколько вам нужно планет? 5? 10?» «10?» Ха, адмирал задумался. 10 не потянем, скорее всего. У вас флот сколько сейчас?» 16 тысяч вымпелов. Из них 1500 сверхтяжелых и 5 штук внекатегорийных». Адмирал хекнул от неожиданности и покачал головой. «Солидно. И как вы контролируете взятые системы?» «А никак», — Гард улыбнулся. «Мы ее полностью вычищаем, уничтожая планеты, где окопались шаранцы, с помощью термоядерных зарядов гигатонного класса. Ну, для спокойствия заводим, конечно, пару крепостей в зону разгона и все. Рекомендую и вам ту же тактику. Связывайте боем передовые силы Шаран и проводите орбитальную бомбардировку, в которой роняете сверхмощный термоядерный заряд. Трофеев, конечно, на порядок меньше, но и потери несопоставимы». «Пожалуй, соглашусь», — Векас кивнул. «Трофеи? Ну, что с бою взято, то свято», — ответил дракон старинной пословицей. «Я даже на бомбардировке не настаиваю. Можете штурмовать планету и вывести оттуда все, что найдете. Потери среди личного состава, конечно, будут колоссальные, но тут уже вам решать». «А что с другими государствами?» – осторожно спросил адмирал. «Предложение только вам и не предполагает присутствие других игроков. Хотя это и сильно расширит наши возможности. Каждый вымпел, не ответивший на запрос вашим или нашим кодом, будет уничтожаться без переговоров». «Принято», — адмирал кивнул. «Если позволите, наши специалисты составят договор и пришлют через спецкурьера». «Хорошо. Но я больше полагаюсь на ваше и мое слово». Гард посмотрел в глаза Векасу. «Ведь ничто не помешает вам при случае просто не исполнить соглашение. Так что цена бумаги – это цена бумаги, а вот слово офицера – это слово офицера. Мы ведь с вами не юристы, а военные люди. Но пусть напишут, вреда точно не будет. Дракон кивнул, соглашаясь. И я дал команду отыскать в империи всех граждан Лакраны, в том числе и бывших рабов, и тех, кто изъявит согласие отправиться домой. Транспорты уже под загрузкой. Векас отключил связь и посмотрел на собравшихся в комнате офицеров. Вот ведь, щенок еще совсем, а как все обставил. Словно это не он помощи попросил, а предложил поучаствовать в сафари на выходных. Хотя с 16 тысячами вымпелов... «Так это же выпускник их спецучилища», — пояснил руководитель контрразведки. «Служба специальных операций флота, и при нем училище кадрового резерва. Прием 100 человек на место, а выпуск не больше 10, остальные отсеиваются». «Может, и нам завести что-то подобное?» Векас вопросительно посмотрел на начальника кадрового управления, ставшего министром труда и занятости. «Только готовить не диверсантов». «А кого?» – вскинулся адмирал Трек Дирасо. «Учителей, адмирал, учителей. Диверсантов у нас до хрена и больше. Но нам сейчас нужны учителя. Ведь Борус в одночасье не перестроишь, а нам нужно тянуться за Лакраной. Иначе она нас просто поглотит и переварит. Без единого выстрела. Сейчас они размениваются в битвах с Шаран 1-3. А мы 1-1 или хуже. Мы, кстати, до сих пор не знаем, как они протащили ядерный заряд во дворец».